Куролапов возлежал на подушках в окружении трех красавиц. Подобным народ дал прозвище «синюхи» или «синеглазки». Первое прозвище оправдано синевой их подбитых своенравными кавалерами скул, синевой также, но уже с багровым оттенком их алкогольных носов и щек, синевой дешевых косметических теней, которыми они густо намазывали веки, а второе — тем, что они в действительности в большинстве своем почему-то синеглазы. Красавицам было младше около 30, старшей — не менее 40. Средняя выглядела одновременно и на 30, и на 40. И дело тут не во внешности, а в том, что глаза ее смотрели тускло, вне момента, как бы из всей прожитой жизни разом, устала. — Альберт пришел! — закричал Куролапов. — Какой еще Альберт ему приснился? — Сейчас выпьем. — Альбертик, дай денежку. — Сейчас, девчонки! И вытеснил с собой Неделина в комнату, закрыв двери на балкон. — Ты кого привел? — спросил Неделин. — Я не понял, — возмутился Куролапов. — Ты просил бабу? — А я тебе сразу трех? — В чем претензии? — Мы говорили о двоюродной сестре, которая это самая проститутка. — Все правильно. Любка и Сонька, сестры мои двоюродные, они проститутки, как заказано. — А Нинка? Их подруга. Она не проститутка, но выпить любит. А если захочешь, то пожалуйста. Все со справками. Никогда не болели. Отличные женщины, я тебе говорю. Валютная проститутка. Напомнил Неделин, уже понимая, что Куролапов наврал. Можно и без баб обойтись, сказал Куролапов. Что нам, умным людям, поговорить не о чем? — Беги за вином, — сказал Неделин. Он улегся на балконе среди подушек, не стесняясь, разглядывал красавиц, изумляясь их уродству, их нелепым потасканным нарядам, их жадности к вину, их мутному хмелю, их грязным загорелым рукам, их беззубым ртам, их попыткам говорить при постороннем культурно, но попытки эти не удавались, дамы срывались то и дело на привычный мат. Куролапов, мигом обернувшийся, блистал, рассказывая срамные анекдоты. — Музыки нету, — пожалела Нина, старшая. — Зачем проигрыватель пропил, Куролапов? — Я сам музыка, — сказал Куролапов и принес из комнаты гитару, на которой уцелело только три струны. Женщины, однако, отнеслись к гитаре серьезно, сели поудобнее, но и строже. Приготовились. — На Муромской дороге, — сказал Куролапов. И стал нащипывать струны, верно и чисто выводя мелодию песни. Начала тихим грудным голосом Нина, подхватила Соня, средняя, тоже тихо и глубоко, а на припеве высоко, но без баловства и лишнего ухарства, как это бывает в пьяном застолье, вступила младшая Люба. Куролапов аккомпанировал, сам не пел, только изредка вплетал в песню низкую басистую ноту. Он глядел на женщин внимательно, а они, старательно, как школьницы, следовали указаниям его головы. Он дирижировал ею, показывая и такты, и необходимую высоту звука. Песня кончилась. И только тогда женщины дали себе волю. Заплакали. Куролапов зарыдал. Неделин почувствовал, как щиплет в глазах. — Вы! — сказал он Любе, взяв ее за руку и проникая в ее синие глаза. — Кто по профессии? — Минетчица, — ответила за нее Нина. — У вас есть дети? — не обратил внимания Неделин. — Детей топим в унитазе. — Опять ответила за нее Нина. Куролапов ударил ее гитарой по затылку. Струны загудели. — Не лезь, дай человеку пообщаться. — А че тут общаться? — сказала усталая Соня. — Шли бы в комнату, Любка, видишь, мужчин не терпит, не динамит.